схема нового жилища. Прежде чем пригласить специалистов, я отправилась в свое новое обиталище и старательно промерила все его комнаты и углы. План квартиры, предоставляемый риэлтором, часто бывает неточным, а ведь точные размеры нового пространства — это очень важно. Представьте себе, что грузчики потащат вверх по лестнице тяжелый шкаф или кровать, а пролет окажется на 5 сантиметров уже, чем нужно. И вы, и грузчики, потеряете время и разозлитесь. Итак, я купила большой лист миллиметровки и тщательно нанесла на него план квартиры. Также я измерила всю мебель, которую намеревалась поместить в свое новое сокращенное пространство, и изобразила ее в виде квадратов и прямоугольников на соответствующих местах. Я пометила все предметы на плане, а их название вычеркнула из списка как отработанные. После, сверяясь с планом квартиры, было очень легко расставить по местам всю мебель. И хотя со многими вещами пришлось расстаться, самые важные предметы успешно заняли отведенные им места в своем новом доме. Вся мебель, не вписавшаяся в новую квартиру, прошла через ту же процедуру, что и прочие вещи, от которых я избавилась раньше. Сперва я обращалась к детям, потом к аукционерам, затем к знакомым и друзьям и так далее. За день до переезда я еще раз убедилась, что все вещи, которые я возьму с собой, четко помечены, так что рабочие не ошибутся и не привезут то, что мне не нужно, или что не войдет в новые габариты. Это было не менее важно, чем изменение личного почтового адреса и передача новым владельцам счетов за воду и электричество. Переезд прошел без проблем, поскольку я уже позаботилась о том, чтобы все вещи оказались на своих местах. Я была очень довольна и спокойна, что не пришлось просить о помощи, снова и снова пытаясь распределить старые предметы в новой обстановке.